54. Племя лингонов прислало римскому войску изображение двух соединенных правых рук, подарок, издавна служивший символом гостеприимства и дружбы. Принесшие его послы в траурных одеждах и с удрученным видом появлялись на лагерной площади и в палатках, жаловались на перенесенные обиды, на то, что милости достались не им, а соседним племенам. Видя, что солдаты охотно к ним прислушиваются, послы стали заводить разговоры и о положении в самой римской армии, об опасностях ее окружающих, об обидах, которые ей приходится терпеть, сея в войсках возбуждение и ярость. Восстание готово было разразиться, когда Гордеони Флаг приказал послам вернуться домой и, чтобы привлекать к ним, возможно, меньше внимания, велел им покинуть лагерь ночью. Это породило множество домыслов, один ужаснее другого. Большинство утверждало, что послы убиты, и что также под покровом темноты и тайком от остальных будут убиты лучшие из солдат, жаловавшиеся на теперешнее состояние армии, если только они сами о себе не позаботятся. Легионы сплотились в тайном союзе, которому вскоре примкнули и вспомогательные отряды, страница 31. На первых порах эти отряды казались солдатам подозрительными. В пешем и конном строю они окружали легионы и, казалось, вот-вот готовы были обрушиться на них. Примечание 149. В римских военных лагерях во второй половине первого века нашей эры вспомогательные войска и отряды союзнической конницы, как и в сражении, располагались по флангам, охватывая с двух сторон легионные когорты. Конец примечания. Вскоре, однако, обнаружилось, что и они стремятся к той же цели, но с еще большей яростью и энергией. Дурным людям всегда легче объединиться для войны, чем в интересах мира и спокойствия.